Глава 7. Осознание собственной посредственности, похоже, только ускорило мое исчезновение на фоне мебели. Даже Хоуп теперь разговаривала со мной только тогда, когда я заговаривал первым, и не раз мне казалось, что она забывает, что я работаю в Automated Interface. Я будто бы становился тенью в корпорации, привидением в машине. Погода изменилась, потеплела. Наступало лето. Я был меланхоличен и грустен. В солнечные дни со мной всегда так было. Резкий контраст между голубой красотой летнего неба и серой сухостью моей жизни подчеркивал расхождение моих мечтаний с суровой реальностью. Я теперь все рабочее время работал на Geocom, писал настоящее руководство пользователя, а не возился с мелкими подчистками проектов, которые мне давали раньше. Программисты дали мне доступ к компьютерным экранам. Мне разрешили играть с системой на одном из терминалов в зале тестирования. Наверное, работа могла бы представить для меня интерес. Могла бы, если бы у меня вообще был к ней хоть какой-то интерес. Но его не было. Работу помощника-координатора межофисных процедур и документации фазы 2 я принял не по выбору, а по необходимости, и ничего заманчивого для меня в ней не было. Единственный, кто меня не игнорировал, — это Стюарт. Он стал еще враждебнее, чем раньше. Я был для него постоянным источником раздражения. Тот факт, что Бэнкс или кто-то над Бэнксом решил допустить меня до работы с живым проектом, доводил его до бешенства, и, по крайней мере, раз в день он заходил в наш офис, кивал Дереку и стоял, глядя сверху вниз на то, что я делал. Он ничего не говорил, не спрашивал меня, чем я занят, просто стоял и глазел. Это меня раздражало, и он знал, что это меня раздражает. Но я не доставлял ему удовольствия видеть мои чувства. Я игнорировал его присутствие, сосредотачиваясь на работе, и ждал, пока он уйдет. В конце концов он уходил. Я смотрел ему вслед, и хотелось мне поддать ему как следует. Я никогда не был дрочлив. Даже мои фантазии об отмщении всегда сводились к унижению противников, не к физическим повреждениям. Но было что-то в Стюарте, что заставляло меня хотеть измолотить его в котлету. Не то чтобы это было мне под силу, он был в куда более хорошей форме, чем я, и у меня сомнений не было, что он без труда набил бы мне морду. Я закончил документирование функций первого субменю системы Geocom. Инструкцию я передал Стюарту, который должен был передать их Бэнксу. Ни от кого из них я ничего не услышал, и стал работать над вторым субменю системы. Это было в четверг, когда у Джейн были вечерние занятия. И хотя по четвергам мы не занимались сексом, она приходила поздно и устала, на этот раз я ее уговорил. Потом я откатился в сторону. До меня дошло, что мы это делали в миссионерской позиции. Мы всегда это делали именно в этой позиции. Минуту мы помолчали, лежа рядом. Джейн протянула руку за пультом и включила телевизор. Передавали полицейский фильм. «Ты кончила?» — спросил я ее. «Да». «Больше одного раза?» Она повернулась и приподнялась на локте. «Только не начинай снова. Мне что, каждый раз тебя теперь после этого уверять?» «Извини, что спросил». «Чего ты от меня хочешь? Я кончила. Ты знаешь, что я кончила, и все равно тебе надо спрашивать». «Я думал, ты могла это изобразить?» «Хватит с меня!» Она сердито натянула на себя одеяло до подбородка. «Знала бы я, что мне опять придется это слушать, мы бы тогда вообще не стали бы». Я смотрел на нее задетой и старался выразить это взглядом. «Тебе не нравится со мной спать?» «О, Господи! А что я должен чувствовать? То есть я хочу спросить, что ты ко мне чувствуешь? Ты меня еще любишь? Если бы мы только сегодня встретились, ты бы снова меня полюбила?» «Я отвечу только один раз, ладно? Да, я тебя люблю. И все, конец дискуссии. Брось это и давай спать». «Окей», — сказал я. «Ладно». Я злился на нее. Но на самом деле у меня не было причин злиться. Мы отвернулись друг от друга и заснули под шум телевизора.